любой хорошей сказке есть момент, когда героя посылают на поиски. Иван-царевич отправляется в поход за молодильными яблоками. Бильбо в компании шайки гномов плетется за сокровищами дракона. Гарри Поттер ищет тайную комнату. А Трейо устремляется на поиски границ фантазии. Все эти действия, очень развлекающие праздных зрителей, самому посыльному совершенно не нужны. Иван провел бы время на сеновале с румяной дворовой девкой. Бильбо выкурил трубочку душистого хоббитского табачка. Гарри Поттер, сублимируя подростковые комплексы, плетал бы на метле. А Трейо отправился на охоту за пурпурными бизонами. Но команда отдана, царь-батюшка гонит со двора, суровые гномы хватают за волосатые ноги, злой Василиск ускользает в свое логово, ничто методично уничтожает фантазию. У героя нет выбора, и он отправляется в путь. Надо заметить, что все эти поиски направлены на нахождение чего-то материального. Молодильное яблоко, мешок золота, мрачное подземелье под школой. Кстати, любой ребенок знает, что мрачные подземелья есть под каждой школой. Пограничный столб с надписью «Здесь у автора кончилась фантазия». Очень-очень редко герой отправляется за чем-то нематериальным. Нет, не за тем, чего на белом свете вообще не может быть. За этой фразой явно скрывается невидимый прислужник, сбежавший из аленького цветочка. Только и вспоминаются, что спутники девочки Элли, которые в изумрудном городе искали ум, храбрость и любовь. Да и то, получили они в итоге отруби, опилки и касторку. Вот и я ожидал, что политик Дима поведает мне об острой потребности нашей родины в золоте и бриллиантах. На худой конец в древних секретах или новейших технологиях. Я ошибался. Я его недооценивал. Дима, не поморщившись, отхлебнул остывший кислый кофе и сказал: «Я бы попросил тебя найти для Родины национальную идею. Новую национальную идею». Некоторое время мы смотрели друг на друга. «А что еще найти?» — спросил я. «Альтруизм? Ум, честь и совесть? Прибавочную стоимость?» «В альтруизм не верю, ум, честь и совесть у нас уже были. Прибавочную стоимость тоже не надо, обойдемся без революции. Нужна идеология». «Дима», — сказал я твердо, — «со мной бы попроще, а? Я ж готов помочь, пусть всем будет хорошо и Родине, и Москве, столице, и всему прогрессивному человечеству, только я тупой от рождения. Пока мне не объяснят, в чем дело, не понимаю. Существует мир под названием Аркан. Выходы туда открываются редко. Последний был на Урале, в Оренбургской области, разрушен в 54-м по решению ЦК КПСС. Решение принимал еще Сталин, но при его жизни не успели». Дима замолчал. Покачал головой. «Нет, не с того начал. Функционалы про Аркан говорить не любят, однако главное я выяснил. Он идентичен Земле. Это единственный мир, который в точности соответствует нашему. Разница лишь в том, что время Аркана опережает земное примерно на 35 лет». «Ага», — сказал я, — «это что, наше будущее?» «Не знаю», — ответил политик, — «если и будущее, то оно не предопределено. Но если удастся туда попасть, почитать газеты, порыться в учебниках и энциклопедиях, станет ясно, какие опасности могут ждать страну. И что должны делать настоящие патриоты, чтобы помочь своей родине?» Я спросил: «Вы просили открыть туда дорогу?» «Ту же Наталью». Политик поморщился: «Ты не совсем понимаешь наши отношения. Я просил». Она ответила, что двери по заказу не открываются, и перестала общаться на эту тему. Рычагов давления на нее у меня нет. Что я могу противопоставить функционалу? «Силу. Очень трудно. Ты догадываешься, как полвека назад уничтожили твоего коллегу-таможенника, державшего проход в Аркан?» «Нет». «Ну и не знай», — политик улыбнулся. «Он отказался закрыть проход в Аркан. Да и не мог этого сделать. По сути, ему требовалось бросить свою функцию, а он не хотел этого. Больше года власти торговались с функционалами. Все усложняется тем, что у вас нет явной верховной власти, только невнятная система старейшин и силовых лидеров. В конце концов, функционалы согласились, что власти СССР имеют право выяснять отношения с непокорным таможником один на один. Огромная страна против одиночки функционала. Мне кажется, ваши просто решили посмотреть, что произойдет. Кто кого пересилит. Ну и... Прохода в Аркан с тех пор нет, туманно ответил Дима. Насколько я знаю, в других странах тоже. А он нужен. Так нужен. Хорошо, сдался я. Это интересно. Да и полезно, наверное. Я согласен. Политик крепко похлопал меня по плечу. «Молодец! Да ты представь, если мы будем знать, грозит ли стране внешняя опасность, какие действия власти народу понравятся, а какие нет, какой должна быть правильная власть, это же огромная польза!» «Еще землетрясения, пожары, теракты, катастрофы, эпидемии», — добавил я. «Цунами, извержение вулканов», — согласился политик. Я подозрительно посмотрел ему в глаза. «Издевается?» «Глобально надо мыслить, Кирилл», — укоризненно сказал политик. — Представь, что накануне Тихоокеанского цунами Россия предупредила бы народы региона об опасности. Мол, наши новейшие спутники сообщили, насколько вырос бы авторитет России на мировой арене. — А, ну да, — признал я, — как-то не подумал. — Так что мне делать? Как туда открыть дверь? Дмитрий встал, прошелся по кухне. Посмотрел в окошко на Ким Гим, сказал. — Этот мир очень популярен. Каждый третий таможенник открывает сюда проход, даже чаще. А знаешь почему? Это Жюль Верновщина. Мир, где техника застыла на границе 19 и 20 века. Где создали огромные паровые машины и построили сети железных дорог вместо автострад. Где в океанах водятся чудовища, а земной шар еще не исследован до конца. К примеру, Австралия почти не заселена. Тут просто жить, Кирилл, уютно. Многие тут любят проводить отпуск. Кто многие? Политики. Там ведь и подурачиться можно, поинтриговать. Он же лоскутный, этот мир. Города, государства, конфедерации из независимых княжеств и свободных территорий. Тут идут игрушечные войны, 500 человек против 700, к примеру. С четкими правилами ведения войны. Даже злодеи все как один... Опереточные. Многие наши покупают себе домик в каком-нибудь городе, представляются путешественниками и проводят там все отпуска. Народу говорят, что едут на Канары, а сами сюда, на Землю-3. Земля-3? Ну да, ты же не думаешь, что весь мир называется как один город. Ким-Гим популярен, но не более того. Твои вторые двери выходят на Землю-17. Там нет людей. Вначале думали, что это двери в далекое прошлое, но там совершенно обычные растения и животные. Все точь-в-точь, как на Земле, только нет людей. Популярное местечко для отдыха. Как полезут туристы, ты их начинай гонять, чтобы не устраивали шашлыки у самой башни. А то быстро все засрут. Как мне их гонять? Там же наверняка сплошь политики и олигархи, да? И всякие деятели культуры. Дима с иронией посмотрел на меня. «Кирилл, очнись. Что тебе политики и олигархи?» «Подходишь, строго сдвигаешь брови, грозишь пальчиком, и безобразия прекращаются. Ты контролируешь переход между мирами в удобной точке Москвы. Это повнушительнее сотни нефтяных вышек, поверь». «И все-таки я не понимаю, почему открылись именно эти двери?» «Открываются двери в те миры, куда ты хочешь попасть». Почему я и думаю, что у тебя может получиться. Обычно Земля-3 и Земля-17 привлекательны для разных людей. Ты, похоже, достаточно разносторонний, раз открыл туда двери. Может, и с Арканом получится? Какой у него номер? Зачем-то спросил я. Это эпизодически открытый мир, они не нумеруются. Просто Аркан. Политик подошел к лестнице, задумчиво посмотрел на меня. Пора мне. «А ты попробуй, Кирилл. Я в тебя верю. Еще неделю-другую ты можешь помочь своей стране. А потом?» «Потом тебе станет на нее наплевать», — Дима огорченно развел руками. «Я потому и спешил с тобой поговорить. У тебя еще две двери, Кирилл, два мира. Не прогадай, прошу тебя». Он начал спускаться, я следом. Проводил политика и убедился, что либо его и впрямь никто не сопровождал, либо охрана ждала в отдалении от башни. Подняв воротник куртки и ссутулившись, будто сыщик в классическом детективе, Дима двинулся прочь. «Национальную идею», — с легким восхищением сказал я, закрывая дверь. «Ну да, лихо». Конечно, в просьбе политика что-то было. Если и впрямь существует мир, где календарь давно ушел вперед, почему бы не воспользоваться? Подложить соломки на те места, где предстоит падать. С другой стороны, возможно ли это на практике? Из слов политика можно было понять, что Сталин приказал уничтожить переход в Аркан, когда узнал о развале Советского Союза. Допустим. А Хрущева и Горбачева не тронул? Ох, темнит политик. Все-таки насколько проще, когда тебя просят о чем-то материальном? Бац, вот, голова дракона, король, я выполнил свое обещание, а в ответ и я выполню свое, принц, вот тебе рука принцессы, шмяк. Но все-таки я решил честно исполнить данное ему обещание. Отчасти, чтобы помочь своей стране. Отчасти из любопытства. Гигантские спруты на набережных и ласковые тропические моря — это интересно, конечно. Но долетят ли люди до Марса? Построят ли город на Луне? Будет ли мировая война? Вылечит ли рак, СПИД и насморк? Снимет ли Питер Джексон «Хоббита»? Я вдруг представил себе все те маленькие эгоистические радости, которые можно получить от двери в будущее. Пускай я могу лечить болезни у функционалов, а радостям гастрономии предаваться в ресторане Феликса. Но никто из них не напишет романа за Умберто Эко, не снимет фильм за Спилберга, не сочинит песню за Арбенина, не выпустит третий «Fallout». Попробую. Лягу спать с мечтой о будущем. Но отойти ко сну удалось не скоро. Вначале я домыл пол на первом этаже. Потом убрал весь мусор с пляжа. Недопитое пиво вернул на кухню, пожалел об отсутствии холодильника и сунул пару бутылок под холодную воду. Вернулся на берег, сел и стал смотреть на океан. За спиной садилось солнце, моя тень дотянулась до самой воды. Тень от башни, казалось, тянулась к самому горизонту. Долго любоваться закатом мне не дали. Постучали в дверь из Кимгима. Я почему-то решил, что это вернулся Цай. Но это оказались два хорошо одетых джентльмена, язык не поворачивался назвать их иначе, похожих будто отец и сын или дядя и племянник, которые поинтересовались, куда можно пройти из моей башни. Москва их не заинтересовала. У меня сложилось ощущение, что их вообще не интересовала наша земля. Стало даже немного обидно. На морской мир они посмотрели с явным интересом, но он их тоже не устроил. Мы очень вежливо раскланялись. На прощание старший из мужчин, которого я мысленно назвал дядюшкой, предложил мне сигару. Я подумал и принял подарок. Никаких тревожных ощущений в душе не возникло. Видимо, таможенник был вправе принимать мелкие подношения. Вскоре после этого постучали в московскую дверь. Эту компанию опознали бы завсегдатаи модных тусовок и ночных клубов. Даже я, хоть и не вспомнил имен, узнал популярного молодого рэпера. Наяву он выглядел совсем мальчишкой, самоуверенным, пыжащимся мальчишкой. И блондиночку лет 17 из какой-то девичьей группы, то ли риски, то ли тянучки, то ли сосалки. Никогда не мог запомнить название этих странных коллективов, где главное не голос или текст, а несколько штук длинноногих миловидных исполнительниц, отличающихся только цветом волос.